Ольга Пустошенская. В режиме нереального времени. Пролог. Эту матерчатую зеленую сумку с прицепленными значками Аленка нашла на поляне, на влажной после дождя траве. Носком сандалии поддела находку, открыла замок. Внутри лежал новенький телефон, именно о таком она давно мечтала. Наушники без проводов, дезодорант и остатки шоколада в оранжевой обертке. «Не отдам, не отдам, она ничейная», — прошептала Аленка, воровато оглядываясь, и прижала сумку к животу. Обнаруженным в кармашке деньгам она быстро нашла применение. Купила в сельском магазинчике фруктовый мармелад и рогалик, который тут же раскрошила на крыльце голубям. Ей нравилось смотреть, как птицы расталкивают друг друга, азартно склевывают крошки, шумно вспархивают от резких движений рук и снова возвращаются. Аленка отряхнула ладони и побежала домой. Там никого не было, к счастью. Шоколад она попробовала и выплюнула, выбросила в мусорное ведро. Он был твердый, с какими-то примесями, почти не сладкий. Телефон не включался, наверняка разрядился полностью. Алена сбегала в родительскую спальню, вынула торчащий из розетки мамин зарядник, попробовала вставить в разъем. Получилось. Телефон ожил, завибрировал. Радость Аленки была недолгой. В дверях появилась мама, увидела мобильник, нахмурилась и закричала. «Где это ты взяла?» Аленка испугалась, ногой запихнула сумку под стол. «Соня дала поиграть, ей пока не нужно», — пролепетала она, и мама поверила, успокоилась, ушла на кухню подогревать обед. Аленка перевела дух, занялась телефоном, открыла фотографии, и тревога царапнула сердце. С экрана улыбалась девочка с длинными светлыми волосами, Саша, которая пропала месяц назад. Тогда в селе поднялся большой переполох. Приезжал следователь и всех выспрашивал. Значит, это ее сумка? Раз в жизни повезло, а теперь придется вернуть, — огорчилась Аленка. Она нажала иконку микрофона на экране. Раздался дрожащий, прерываемый всхлипами девичий голос. «Тому, кто меня услышит когда-нибудь. Меня зовут Александра Кравцова. Сегодня со мной произошло что-то ужасное». Алена с круглыми от испуга глазами прослушала сообщение до конца и бросилась на кухню. «Мам, это Сашин телефон. С ней случилось плохое». Через несколько минут мать звонила в полицию и с руганью ворошила мусорное ведро в поисках шоколада и обертки.